гранью, и над ней не смеется шпана. Дерзкий взгляд, губы разгоряченные, но за деньги ее не купить. Она жизнью по правде ученая и умеет цветы дорожить. Девочка в стиле шансон, как эксклюзивное манго. Девочка в стиле шансон, любит старинное танго. Девочка в стиле шансон, свет в чьем-то старом оконце. Девочка в стиле шансон, капелька рыжего солнца. Знает жизнь все, что надо отмерить, что ж искать на земле чудеса. Было снился ей принц размалеванный, и она хохотала во сне. Когда мэрс у него уворованный продавал при полной луне. Девочка в стиле шансон, эксклюзивное манго. Девочка в стиле шансон.